Глава 8. Грейс лежала на животе и пыталась выровнять дыхание. Ей снилось что-то плохое, жуткое и быстрое. Оно не гналось за ней, а просто дожидалось, пока Грейс подойдет сама. Хищник, который охотится из засады, а не загоняет жертву до изнеможения. Самое страшное в том, что ты никогда не знаешь, где он затаился. Но разбудил ее не сон. Грейс высунула голову из-под одеяла. В доме и за окном было темно и тихо. Она села, пытаясь решить, что лучше — пойти попить воды и снова уснуть или включить ноутбук и найти сериал. Когда она в последний раз смотрела сериалы? Сотни миллионов лет назад, когда первые амфибии стали выходить на сушу. Кто-то позвонил в дверь. Грейс почувствовала, как сердце подпрыгнуло к самому горлу. «Ничего страшного не произошло», — внушала она себе. «Грабитель точно не стал бы трезвонить». Но вряд ли соседи пришли за солью в... Грейс нажала кнопку на экране смартфона, заставляя его засветиться. 6:30. Она осторожно выбралась из кровати и, приоткрыв дверь, посмотрела вниз. Свет не зажегся, и Грейс не слышала шагов. Значит, Вивиан не проснулась. Раздался второй звонок. Когда до вас так настойчиво пытаются достучаться, это может значить только одно — дело плохо. «Вивиан!» — позвала Грейс. Ноль реакции. Чертыхаясь, она в темноте спустилась по лестнице на первый этаж и без стука распахнула дверь в спальню тетки. Пошарила ладонью по стене справа, где обычно располагается выключатель, и свет залил комнату. Первое, что увидела Грейс, была аккуратно заправленная постель. Подушки и покрывало без единой вмятины, как если бы Вивиан не просто не спала на этой кровати, но даже ни разу не присела на нее. Стоя на пороге, Грейс беспомощно оглядывала комнату. Пусто, разве что Вивиан ночью становится размером с рисовое зернышко и засыпает в ореховой скорлупке на окне. Ах да, тетка же работает по ночам. Грейс с надеждой бросилась к мастерской, но сколько она ни колотила в дверь, над которой мигал огонек видеокамеры, сколько ни дергала ручку, никто не открывал. А звонок становился все настойчивее. Отчаявшись, Грейс подошла к входной двери. «Кто там?» «Полиция». «Маму нашли». Пронеслось в голове у Грейс, и она почувствовала, как от этой мысли похолодели пальцы. Если бы ее нашли живой, полиция дождалась бы утра, разве нет? «В этом доме живет Артур Берг», — послышалось из-за двери. «Кто? Нет, здесь таких нет». «Пусть они просто уйдут, пусть окажется, что это ошибка». «Но если полиция является к тебе на порог, легко она не уходит». «Мэм, вы не могли бы открыть дверь, чтобы мы могли поговорить?» «Нет, простите, это не мой дом, и я несовершеннолетняя». Наверное, впервые в жизни Грейс действительно этому обрадовалась. По ту сторону двери возникла секундная заминка. «А взрослые дома есть?» Пришло время Грейс промолчать. Куда делась Вивиан? Грейс даже не могла проверить, взяла ли тетка машину или автомобиль до сих пор в гараже. Может, деду стало плохо ночью, и она укатила в больницу, не предупредив племянницу? «Кажется, нет», — неуверенно ответила Грейс. «Кажется». И тут за спиной раздались шаги. Каблуки звонко и раздраженно цокали по паркету. «Я бы услышала», — подумала Грейс, оборачиваясь. «Если бы она была где-то поблизости, я бы услышала». Вивиан вышла из гостиной. На ней было длинное черное платье, закрывающее все, кроме рук. Прическа, макияж, красные туфли на каблуках. Так обычно одеваются на вечеринку. От нее пахло духами, и меньше всего она была похожа на человека, который всю ночь провел, трудясь в мастерской. Где, черт возьми, она была? Но спросить Грейс не успела, потому что Вивиан уже решительно открыла дверь. Полицейские остолбенели на мгновение. Несмотря на мутный глаз и недружелюбное выражение лица, Вивиан все равно была красивой. Ну или просто ты не ожидаешь увидеть кого-то в таком прикиде в 6 утра. Обычно в это время полицейских встречают в пижамах. «Я могу чем-то помочь?» — спросила Вивиан, давая понять интонацией, что меньше всего и хочется кому-то помогать. Полицейских было двое. Один — невысокий и полный, с забавной бородкой-клинышком. Борода выглядела неуместно на пухлом розовощеком лице и, будто осознавая это, старалась прижаться к подбородку как можно плотнее. «Давайте представим, что вы меня не видели», — как будто говорила она. У второго полицейского были большие зубы. Его нос был вытянут чуть к низу, как будто собирался заглянуть парню в рот и восхититься размером его резцов. «Это дом мистера Артура Берга?» – спросил бородатый. «Нет, это мой дом», – ответила Вивиан. В ее голосе послышалось удивление. «Артур Берг – мой отец, он сейчас в больнице». Полицейские переглянулись. «Ранен?» – спросил Зубастик. «Нет, перенес инсульт», – раздраженно сказала Вивиан. «Да что случилось? Ему 70 лет, вряд ли он превысил скорость». Кто-то вломился в его дом в Лансби и убил двух сотрудников полиции. Грейс почувствовала, как напряглись плечи Вивиан. На этот раз она хотя бы по-настоящему удивилась. Тетка сделала небольшой шаг в сторону. «Проходите». Грейс ожидала, что Вивиан предложит полицейским кофе, но она не собиралась быть гостеприимной. Тетка повернулась к ним спиной и направилась в сторону гостиной. В этот момент Грейс увидела, что платье не такое уж закрытое, как казалось с первого взгляда. Спина от шеи до поясницы была совершенно обнаженной. Только сейчас она поняла, что полицейские сказали. Кто-то умер в доме, откуда они вернулись всего несколько часов назад. Вивиан же только сегодня установила сигнализацию. В гостиной тетка, внешне совершенно спокойная, села в кресло и показала полицейским на диван. Грейс осталась стоять в дверях. У нее дрожали руки. Зато вид у опекунши был такой, будто в ее доме каждый день люди гибли десятками. «Так кому сейчас принадлежит дом в Лансби, мэм?» – спросил полицейский. «Это сложный вопрос. Он был собственностью моей матери, пока та была жива. После смерти по завещанию дом должен был достаться моей сестре, но она пропала месяц назад. Вы об этом знаете». Полицейские закивали. Зубастый сочувственно покосился на Грейс, но та проигнорировала взгляд. Какой реакции от нее ожидали? Думали, она не в курсе, что у нее мать пропала? Вивиан тем временем продолжила. «Если моя сестра не найдется, наследником в первую очереди будет наш отец. Но у него деменция, и вряд ли он сможет вступить в наследство. Как видите, мне трудно ответить на ваш вопрос. Думаю, юристам понадобится время, чтобы с ним разобраться. Могу я узнать, что именно случилось, офицер?» Обратилась она к тому, что с бородой. Для полицейских ночь выдалась тяжелой, это читалось по угрюмым лицам и мешкам под глазами. Бородатый неохотно ответил. Примерно в 11 вечера в участке сработал сигнал, что в дом кто-то проник и не отключил сигнализацию. Вивиан кивнула. «Я установила ее только вчера». «Мы знаем», — подтвердил бородач. «Именно поэтому полицейские приехали с небольшим запозданием. Хозяева часто не могут привыкнуть к сигнализации первое время и забывают ее отключить, когда входят в дом». Никто не рассчитывал, что там и впрямь окажется грабитель. Он замолчал и опустил взгляд, как будто извиняясь за непредусмотрительность. Вивиан подняла брови. Грейс почти слышала фразу. То есть воры располагали временем благодаря нерасторопности полиции. Но Вивиан хватило так-то промолчать. Когда наряд несколько раз не ответил на вызов оператора, туда отправилось подкрепление. Они, собственно, и обнаружили тела. Зубастый бросил взгляд на притихшую Грейс, но перебивать напарника не стал. Офицер так долго подбирал слова, что Вивиан не выдержала. «Так что сделал ваш грабитель? Застрелил их? Задушил голыми руками?» Голос прозвучал чуть более раздраженно, чем того требовали нормы приличия. Но к 6 утра даже Грейс было плевать на этикет. В ее памяти всплыла гостиная с гробом бабушки, который выглядел очень торжественно, возвышаясь в самом центре комнаты в окружении белых цветов. 3 покойника. Количество мертвых людей в этом доме стремительно догоняло количество живых. «Им отрубили головы», — ответил бородач. Зубастый наградил напарника осуждающим взглядом. Грейс тоже подумала, что офицер слишком откровенен. Хотя откуда местной полиции знать, как расследуются убийства? Вряд ли за последние 10 лет в Лансби случалось что-то серьезнее кражи белья с веревок. Она даже не сразу поверила услышанному. В наши дни уже никому не отрубают головы. В людей стреляют или режут ножом, а еще они умирают от передозировки, погибают в автомобильной аварии, падают с высоты, но обычно сохраняют голову на плечах до последней секунды. Грейс попыталась представить себе, как выглядит отрубленная голова, и прислушалась к собственному желудку. Не затошнит ли? Шея представлялась ровной красной площадкой с белеющим позвоночником. Не противно, но это потому, что все равно видишь это в духе старых хорроров. Чем отрубили? Спросила она, и все повернулись к ней. «Мы не знаем», — признался бородатый. «Надеемся, это нам скажут судмедэксперты. Орудие преступления пока не найдено». Тут оживился зубастый. «Где вы были в промежутке между 10 и 12 вечера?» – деловито спросил он. «В такие моменты, независимо от того, есть у тебя алиби или нет, начинаешь волноваться. Особенно, когда выясняется, что оно очень шаткое». Грейс мысленно вернулась назад. Сколько было на часах, когда они вышли из мастерской Вивиан? 9 или 9:30? Грейс уснула не сразу, но вполне могла не расслышать, если тетка куда-то уезжала. «Мы были дома», — уверенно ответила Вивиан. «Вы все время были вместе?» Полицейские вопросительно взглянули на Грейс. «Да», — сказала Грейс. «Потом вернулись домой, поужинали и легли спать». «В доме в Лансби оставалось что-нибудь ценное?» — спросил бородач, обращаясь к Вивиан. «Деньги, драгоценности?» «Только мелочные повседневные расходы. Сбережения моя мать хранила в банке. Что касается украшений, у нее было лишь несколько дешевых вещиц из поделочных камней». «Антиквариат?» «Нет». «Может быть, какое-нибудь старинное оружие?» — выпалил зубастый. Вивиан нахмурилась, переводя взгляд с одного полицейского на другого. «За те годы, что мы не виделись, мама, конечно, могла увлечься фехтованием на мечах, но я сомневаюсь». «Преступник перевернул все вверх дном. Мы надеялись, вы сможете сказать, что именно он искал». Вивиан вздохнула и потерла глаза, забыв, что на них тушь, так что на подушечках пальцев остался черный след. «Боюсь, я не смогу вам помочь. Я не жила там 20 лет. Даже если в доме было что-то, стоившее кражи со взломом и убийство, я об этом понятия не имею». Полицейские кивнули почти синхронно. «Там сейчас работают судмедэксперты», — сказал бородач на прощание. «Так что мы попросим вас не появляться в доме в ближайшее время, если вас это не затруднит». Пока полицейские не уехали, Грейс все время собиралась рассказать им о цепочке, но так ни слова и не выдавила из себя. Она знала, что ведет себя как глупые персонажи детективов. Те вечно умалчивают о пустяковых, по их мнению, событиях, а после оказывается, что это была ключевая зацепка. Но Грейс опасалась, что цепочку заберут как улику, и неизвестно, вернут ли обратно. А вдруг это единственное, что останется от мамы? Тетка тоже не сказала полицейским об украшении, то ли забыла, то ли промолчала намеренно. Когда стражи порядка убрались, Вивиан выдохнула, как будто все это время задерживала дыхание, и вытащила из прически шпильки, позволив волосам густой волной упасть на спину. «Пойду переоденусь», — сказала она. «А ты пока сделай кофе, если не собираешься ложиться спать». Грейс сказала, что теперь она не уснет никогда. Будет ночами валяться в кровати, пялись в потолок и обдумывать, много ли было крови, как выглядит срез человеческой головы, как долго они были живы. Один раз они с Крисом поспорили, как быстро умирает человек, если ему отрубить голову. Крис говорил, что мгновенно, а Грейс настаивала, что мозг не может отключиться вот так сразу. Тогда же она нашла в интернете, что когда во Франции еще была в ходу гильотина, некоторых ученых тоже занимал этот вопрос. Они просили осужденных моргать до и после казни. Говорят, некоторые успевали моргнуть 20 раз, прежде чем закрыть глаза навсегда. Сколько раз моргнули полицейские? Где в это время была Вивиан? Грейс живо представила себе, как тетка держит отрезанную голову и с обычным отстраненным выражением лица считает, сколько раз та моргнет. Ее передернуло. Грейс отправилась на кухню и сунула капсулу в кофеварку. Подумав, достала хлеб и положила в тостер. Отрезанной головы или нет, ее желудок в этом смысле был весьма устойчив. В углу чернел вогнутым экраном телевизор. Отыскав пульт, она включила его и убавила звук, чтобы не мешал. Пусть бубнит, чтобы казалось, будто она не одна, пусть разбавляет нехорошие утренние сумерки своим спокойным белым светом. Забавно, отстраненно подумала Грейс, доставая из холодильника лимонный джем и масло. Как зов обезьян дотягивается до нас даже в самом сердце цивилизации. Мы же прекрасно знаем, что в телевизоре нет живых существ, что это просто картинки, и если случится беда, он никак нас не спасет. Но с работающим телевизором почему-то всегда спокойнее. Тетка вернулась спустя 15 минут. Грейс даже подумывала сходить проверить, не уснула ли она. Но оказалось, что Вивиан просто успела принять душ. Мокрые волосы потемнели, но волн не потеряли. С кончиков капала на пол вода. Вместо платья Вивиан надела халат-кимоно, только на этот раз не белый, а светло-голубой с узором из золотистых цветов. Без макияжа было видно, какое у нее уставшее лицо. Грейс без слов подала ей большую чашку кофе и тарелку с тостами. От еды тетка отказалась, а кофе приняла с благодарностью. «Так где вы были ночью?» «Чисто теоретически, Вивиан могла взять машину, вернуться в Лансби и там...» Картинка вышла даже слишком живая, и у Грейс похолодели кончики пальцев. «Ладно, даже если ей пришло в голову катить в Лансби и там убивать полицейских, зачем для этого надевать вечернее платье?» «Что ты имеешь в виду?» — вяло удивилась Вивиан. Она была слишком уставшей, чтобы изумление получилось натуральным. «Зачем вам понадобилось наряжаться?» «Если она и вправду маньячка, которая недавно пришила двух полицейских, надо быть с ней повежливее». Грейс почувствовала, как ее охватило беспокойство, перерастающее в панику. Она еще раз, шаг за шагом, комнату за комнатой, мысленно прокрутила свой путь. С минуты, когда встала с кровати и отправилась искать опекуншу, и до мгновения, когда услышала шаги родственницы за спиной, Вивиан вперила в племянницу мертвый белый глаз. Лицо у нее было холодным и злым, так что поверить в то, что она кого-то пришила, стало еще проще. «Как я одеваюсь и в какое время, это уж точно не твое дело», — отчеканила она. Грейс ощутила, как хрупкий подвесной мост доверия, который ей удалось построить за последние несколько часов, осыпается в труху. «Простите», — промямлила она. «Я занервничала, когда пришла полиция, а вас не было дома». «Я была», — возразила Вивиан тем голосом, каким маленьким детям внушают, что в шкафу не спряталось чудище, а это просто дедушкино пальто. «В гостиной. Ты же видела, откуда я вышла?» «Смотри, это просто пальто, воротник, рукава. Тут никого нет». «Но я заходила туда», — не сдержалась Грейс. «Включала свет и звала». Вивиан пожала плечами. «Может, я задремала на диване?» На диване ее не было. Это Грейс могла сказать точно. Она заглянула тетке в лицо. Вивиан было плевать. Она не искала себе оправданий и не пыталась убедить племянницу, что собственные глаза обманули ее. Казалось, она даже не собиралась прилагать усилий, чтобы сделать свое вранье убедительным. А в том, что опекунша лжет, Грейс была уверена. «Да», — медленно сказала она вслух. «Может, я просто не заметила». «Это бывает, спросунья», — согласилась Вивиан. Но Грейс не могла выбросить из головы бабушкин дом, в котором они сегодня побывали. Как будто всякий раз, стоило ей там оказаться, происходило несчастье. «Что он мог искать? Грабитель, я имею в виду». Вивиан пожала плечами. «Вряд ли что-то конкретное. Просто узнал, что дом стоит пустой и решил проверить, нельзя ли чем-нибудь поживиться. Грабители не рассчитывают на приезд полиции и сигнализацию». «Но дом уже давно стоял пустым», — сомнилась Грейс. «Ни день и ни два. Если бы вор за ним наблюдал, вломился бы гораздо раньше». «Откуда мне знать?» — ответила Вивиан. «А у тебя есть версии?» Настала очередь Грейс пожимать плечами. Мозги превратились в остывшую молочную кашу. Чутье подсказывало ей, что убийство может быть связано с исчезновением Лоры. Но если она об этом скажет, Вивиан спросит, как именно, и Грейс не будет знать, что ответить. Тетка придвинула соседний стул и положила на него ноги. Грейс отметила, что косточки и пальцы на изящных ступнях Вивиан выглядят кошмарно, все в волдырях с сочащимися ссадинами. Так бывает, если у человека нестандартная форма ноги, и любая обувь ему натирает. У Лоры тоже так было. Вивиан собиралась сказать что-то еще, но вдруг резко выпрямилась на стуле, уставившись куда-то за плечо Грейс. «Сделай-ка погромче». Та схватилась за пульт. Чудовищное нападение на сотрудников полиции закончилось смертью двух стражей порядка. Грабитель ворвался в дом покойной миссис Берг. Тараторила блондинка в легком пальто. Ей явно было холодно и неуютно в маленьком городишке, куда съемочная группа приехала на несколько часов, чтобы сделать сюжет. Раньше Лансби явно не удостаивался такого внимания. Столпившиеся за полицейским ограждением местные жители, заметив, что камера направлена на них, начинали улыбаться, и это придавало репортажу оттенок неприличного веселья. Картинку перевели на место происшествия. Дом не казался зловещим. Собственно говоря, он выглядел точно так же, как вчера, если не считать желтых лент, крест-накрест перечеркнувших дверь. В 11 вечера патруль выехал на сработавшую сигнализацию. Вероятно, преступник понял, что не успеет скрыться и напал на полицейских. Полиция пока не сообщает о подозреваемых. Грейс вздрогнула и проснулась. Часы на камине показывали половину третьего. На встречу с Томасом она уже опоздала. Так была ошарашена всем происходящим, что уснула на диване в гостиной, не успев ему написать. Хлопнула входная дверь. В комнату, щелкая каблуками, вошла Вивиан. Она принесла с собой хрусткую декабрьскую сырость. На ней было светлое пальто до колена с большими черными пуговицами. Бордовый платок на голове придавал сходство с актрисой из 50-х. Образ портила только гарнитура, вставленная в ухо. Если Вивиан и чувствовала усталость от бессонной ночи, темные очки и макияж это скрывали. «Спасибо, что предупредили», — ответила она кому-то тем же тоном, каким могла бы сказать, например, «сдохни». Собеседник отключился, а одноглазая сорвала с себя гарнитуру и со злостью швырнула ее на тот же столик, что и ключи. Грейс видела, как медленно она выдыхает, глядя куда-то в сторону. «Вы были в полиции?» — спросила Грейс осторожно. Вивиан повернулась к ней черными дырами очков. На мгновение Грейс показалось, что опекунша ответит что-то резкое, но та взяла себя в руки. «В школе», — сказала Вивиан, снимая платок и очки. Захватила несколько рекламных проспектов и уточнила, когда у них дни профориентации. Грейс нахмурилась. «Они что, больше не говорят о мертвых людях в их доме в Лансби?» Не то чтобы она совсем не думала о школе, просто эти мысли сейчас казались мелкими и незначительными. Какая в самом деле разница, когда она закончит старшие классы или куда отправится учиться? О том, что сказала Вивиан по поводу медицинского образования, Грейс тоже пока не задумывалась. В конце концов, это действительно очень и очень дорого. «Если хочешь стать врачом, учиться тебе, конечно, нужно не во Фьёльбе», задумчиво протянула Вивиан. «Я кину тебе несколько ссылок. Пора готовиться. Надо проверить, можно ли найти поблизости какую-нибудь волонтерскую работу. Часто это учитывается при поступлении». Грейс растерянно молчала. Вивиан перехватила ее взгляд своим единственным зрячим глазом. «Что?» — резко спросила она. «Ничего», — быстро ответила Грейс. «Просто никогда не думала об этом всерьез». «А когда собираешься думать, после 30?» — ехидно уточнила тетка, снимая пальто. «Кстати, а из полиции звонили?» — спохватилась Грейс. Вивиан кивнула, и лицо ее снова стало мрачным. «Да, сказали, что вечером можно приехать смывать кровь». Грейс несколько раз моргнула. «Смывать что?» Вивиан рухнула в кресло и ухмыльнулась, как будто вся ситуация доставляла ей удовольствие. «А ты думала, кто будет этим заниматься?» «Полиция? Судмедэксперты? Понятия не имею», — растерянно ответила Грейс. «Я тоже», — призналась Вивиан. «Пойду попробую нагуглить, есть ли конторы, которые возьмутся за такую работу. А я могу их обзвонить». Не то чтобы Грейс хотелось почувствовать себя полезной, но перспектива возвращаться в дом, где недавно нашли двух покойников, ее не радовала. Впрочем, почти сразу стало ясно, что план неудачный. Вивиан отыскала пару компаний, которые занимались уборкой мест преступления, но ближайшая оказалась в 3000 миль от Лансби. Грейс предложила попробовать обычные клининговые фирмы, но это была плохая мысль. Едва оператор узнавал, что придется оттирать кровь, быстро извинялся и советовал обратиться в специализированные компании. Людей пугает внезапная смерть. Одно дело, когда человек умирает от старости, лежа у себя в постели, и совсем другое, когда его печень нашли в гостиной, а левую почку в ванной. Поэтому через час стало понятно, что для этой работы они никого не найдут. «Можешь остаться дома», — предложила Вивиан. «Но вернусь я только завтра». Грейс уже открыла рот, чтобы согласиться, но вспомнила, что в этом случае ей придется остаться одной в доме посреди леса, где до ближайшего жилья нужно ехать на машине. Она вздохнула. «Пойду возьму зубную щетку». Тронулись в сумерки, и Грейс это совсем не понравилось. Она предложила тетке отложить поездку до утра, но Вивиан возразила, что к тому времени все так засохнет, что не отмоешь. Грейс не стала спрашивать, что именно может засохнуть, решила, что узнает на месте. По дороге они остановились у супермаркета, где Вивиан отправилась прямиком в хозяйственный отдел за чистящими средствами, ведрами и тряпками. Вторым пунктом назначения стал магазин медицинских товаров, где в основном торговали инвалидными креслами и костылями. Но Вивиан купила там перчатки и прозрачные щитки для лица, как у сварщиков. «Нам правда это нужно?» — уточнила Грейс. Вивиан взглянула на нее, как на идиотку. «Ты собираешься стать врачом и спрашиваешь, действительно ли нужны перчатки, если мы собираемся работать с кровью? Напомни мне об этом, если я вдруг решу записаться к тебе на прием».